Глава 27. Наиль. «Наиль, ты меня кинуть решил? Вот уж от кого не ожидал!» Горланит в трубке голос одного из моих деловых партнеров Кузнецова, чем бесит неимоверно. Не до него сейчас вовсе. «Куда ты делся, Наиль Ильдарович? Мы перерыв на 10 минут сделали. Ноги размять и нужду исправить. Я тебя ищу, а ребята мои говорят, ты свалил. Какого черта творишь? Кто так делает?» Я и в хорошем-то настроении небольшой любитель слушать его пылкие сквернословия, а сейчас так и вовсе окончательно выхожу из себя. «Рот закрой!» — жестко бросаю в ответ, чтоб побыстрее прекратить этот вой раздражающий. «Выдохни, водички попей и иди в переговорную. Мой заместитель уже ждет тебя одного, к слову сказать. Не трать время попусту. За час работы я плачу ему очень много. Не высаживай в пустоту мои бабки». Пока кузнец возмущенно хрипит в трубке, открываю в телефоне навигатор и проверяю время в пути. До пункта назначения ехать осталось всего ничего. «Да ты охренел! Я деньги высаживаю! Ты количество нулей в контракте видел? Какой нахрен зам?» «Имеющий право подписи». Рявкаю на него, начиная присматриваться к лицам проходящих мимо людей. Если моя интуиция меня не подводит, а она никогда не подводит, мелкая пиглица снова вляпалась в какое-то дерьмо. Чем больше узнаю информации о Баде, тем сильнее удивляюсь, собрала вокруг себя стаю бездушных стервятников. А Дэна — магнит для ушлепков. Отчего-то я не удивлен. Она — идеальная жертва для абьюзеров. Они таких чувствуют. Мягкая, добрая, склонная к самокопанию. Другая бы уже послала всех к черту и забыла, как звать. Она переживает, что мужа может подставить под судебные тяжбы. Лично я не расстроюсь, если его черти сожрут прямо сейчас заживо. Желательно со всем его честным семейством. «Сейчас позвоню Сабиеву, и он мозги тебе вправит!» Кузнецов думает, что может меня испугать упоминанием друга. «Подвесит за яйца!» — слышится злорадный смешок. «Как меня эти дебилы достали!» Пока Марат, он же Сабиев, жил в Москве, он был лицом нашего дуэта. У него лучше, чем у меня, получалось с людьми взаимодействовать вне правового поля. Говоря простым языком, у него не было моего желания всех вокруг завалить. Теперь же, после его переезда в Челябинск, все решили, что Марат оставил меня тут за старшего, приглядывать за своим бизнесом. Не желая лишний раз рожи отсвечивать, я никого не переубеждаю. Абсолютно плевать. «Попробуй. Мне даже интересно, что будет, если ты его мелкого разбудишь». Усмехаюсь. «Помнишь же? После покушения у Марата кукуха свистит». В трубке пауза повисает. Кузнец, как и все остальные знакомые, знает, что случилось с теми мудаками, которые решили другу жизнь усложнить, лишить бизнеса, с женой развести. «Все, Кузя, давай, выдохни и работай иди», — говорю перед тем, как вызов скинуть. Сообщение от Адена меня застало очень не вовремя. Долго к заключению сделки готовились. Сам от себя не ожидал, что потащусь ее забирать. Что-то внезапно нашло. Она не сказала, зачем к матушке своей решила поехать. Но когда 3 моих сообщения остались без ответа, понял, ничего хорошего для себя она не выездила. На фоне ее сестрицы померкнуть могут даже апрельские в полном составе. А это само по себе уже о многом говорит. Отбитая на всю голову стерва. Так усердно и регулярно гадить родному человеку надо постараться. Ей бы ресурса побольше, и кровь бы смогла многим свернуть. А пока руки короткие, пакостит только сестре. Припарковавшись недалеко от больницы, выпрыгиваю из тачки и оглядываюсь. Ады нигде не видно. Не припомню, когда я в последний раз подкидывался с девицами. «Потому что после развода ты не был таким тупым идиотом», — услужливо подсказывает подсознание. Наверное, так и есть. Я вообще старался подальше держаться от серьезных отношений. Меня посещает мысль, не накрутил ли я себя, По сути, я вообще к жене Апрельского в няньке не нанимался. Еще 2 дня назад предупредил, поменьше общайся с семьей. Ожидаемо не послушалась, даже не удивлен. Повертев в руках телефон пару секунд, набираю подчиненного. «Алексей, пробей мне геолокацию». Замолкаю на полуслове, сбрасываю вызов. Из сквера, с которым меня разделяет небольшая двухполосная дорога, выбегает Адена. Перепугана она, по всей видимости, до смерти, потому что, не глядя по сторонам, перебегает проезжую часть. Твою ж мать! На счастье, машин не так много. Парочка несчастных водителей, которым под колеса она выскочила, успевают затормозить. И даже риск собственной жизнью девочке не помогает. Она успевает только ступить на бордюр, как со спины ее обхватывает какой-то здоровяк. Легко от земли отрывает и тянет обратно. Несмотря на капюшон, часть лица закрывающий, он кажется мне смутно знаком. Это просто какая-то жесть. Не девица, а ходячее невезение. Непонятно, как самолеты с ней не падали. Я бы ничему не удивился. Одно то, что она очередная стюардесса, удостоившаяся чести плотно познакомиться с семейством Апрельских, говорит о многом. Слабость у гондонов на девушек в форме. Пока иду в сторону сцепившейся парочки, такая злость в крови закипает. Все, пусть и немногочисленные прохожие, видят, как девушка отчаянно сопротивляется. И никто не предпринимает попытки помочь ей. Всем пофиг. Хотя я бы назвал это другим словом. Хватка у мужика мертвая. Как бы Ада ни сопротивлялась, он упорно тащит ее к своей тачке, припаркованной неподалеку. Слегка улыбаюсь, когда малышке удается впечатать каблук в коленную чашечку своего похитителя. Возможно, не так уж она и беспомощна. Но все же сейчас преимущество силы не на ее стороне. Нужно было парней с собой брать. Еще одна мысленная заметка. Когда я после празднования своего совершеннолетия едва ли не сел по 116-й статье, обещал своей матери больше не драться. Это было, наверное, последним данным мною ей обещанием. Не хотелось бы его нарушать. «Отпусти девушку», обращаюсь к мужику, подойдя ближе. Ада тут же реагирует. Вывернувшись в его руках, вскидывает голову и испуганно смотрит мне в глаза. Невольно ладони в кулаки сжимаются, и дышать становится тяжелее. Ее похитителю все-таки требуется физическое воздействие для усиления слуха. Так, небольшое, всего один удар башки, а дверцу машины. Пока он чертыхается, растирая свою тупую голову, она успевает вырваться и, прижав к груди сумочку, спрятаться мне за спину. «В машину иди, не глядя, отдаю ей ключи. Закройся и меня подожди». Я все еще слышу удаляющийся звук ее каблуков, когда мужик оборачивается и излишне громко басит. «Наиль Ильдарович, вы что, на нее виды имеете?» — кивает ей вслед. «Всегда знал, что тёлка зачётная», —